ты закрываешь дверь, не запирая на замок. Сеешь семя беспокойства в его мире. Больше не нужно оставлять вещи в том состоянии, в каком ты их нашла. Ты не вернешься, чем бы все ни закончилось. Один, два, три шага. А потом жгучее раскаяние невидимой резинкой тянет тебя обратно в подвал. Ты жалеешь, что вышла из-за двери. Ты совершила ошибку, просчиталась. Тебя подвел слух. Ты в дерьме. Она все еще здесь, в гостиной. Нарушительница, живая и красивая, смотрит на тебя слегка расширившимися глазами. «О, привет», — говорит Эмили. Ты отвечаешь. «Привет. А что еще?» «Я просто искала туалет», — объясняет она. Ты указываешь на дверь за ее спиной. «Вон там». Она оглядывается, облизывает губы. «Точно, спасибо». Женщина оборачивается, делает один, два, три шага, точно так же, как и ты, затем вновь обращается к тебе. «Знаете, вообще-то меня здесь быть не должно. Никому нельзя входить, я просто...» Она задумывается. «Наверное, решает, как лучше тебе солгать. Слишком много выпила». Кусает розовые губы, возводит глаза к потолку. «Не могла больше терпеть». Вы уставились друг на друга, как олени, застигнутые светом фар. Эмили ждет твоей реакции. «Понятно», — говоришь ты. «Ага. Пожалуйста, не говорите ему, что видели меня здесь. Думаю, ничего страшного, просто не хочу, чтобы он... Лучше ему не знать». Ты моргаешь. «Не скажу». Тебя посещает идея. «Вообще-то меня тоже здесь быть не должно. Все дело в... трудно объяснить. Ты его кузина, не забывай. В ее представлении ты его кузина, одиночка, решившая по неизвестным причинам не присутствовать на вечеринке во дворе. Занятая, застенчивая. Из тех, кто предпочитает держаться особняком. Запутанные семейные обстоятельства, говоришь ты. Она улыбается. Во всех семьях так, разве нет? Ты киваешь. Ее красивое лицо омрачается тенью беспокойства. Все в порядке? Ты сглатываешь. Да, все хорошо. Так, просто, знаете, семейные заморочки. Она кивает. Вы, кажется, шли в туалет. Не смею задерживать, говоришь ты. Ладно. Эмили мгновение медлит, затем поворачивается к двери позади себя. Две женщины, хранящие секреты друг друга. Две женщины, пришедшие к согласию не лезть в чужие дела. Может, она тоже поймет, что ты сделала это и для нее. Наступает момент, который изменит тебя навсегда. Чтобы его преодолеть, ты должна отключить в себе все, что способно чувствовать боль, печаль и прочее. Ты научилась этому у него — быть солдатом, тем, кто придерживается плана. У двери на обычном месте висит ключ. Ты берешь его, поднимаешься по лестнице, стучишь в дверь Сесилии. Вместо того, чтобы крикнуть «Войдите», она сама открывает дверь и приглашает тебя внутрь. Собака дремлет в углу комнаты, подальше от гостей и разговоров. В этот момент ты теряешь частичку себя, навсегда оставляешь ее в стенах дома. Возможно, годы спустя люди услышат, как она выходит по ночам, прося прощения, умоляя о любви. «Не знала, что ты здесь. Папа сказал, тебя сегодня не будет». Ты закрываешь за собой дверь. В этот момент ты начинаешь притворяться. Все должно выглядеть правдоподобно, иначе не сработает, иначе вы все умрете. «Не кричи», — говоришь ты. Заметив пистолет, Сесилия отшатывается, делает шаг назад, затем смотрит на тебя, излучая страх и замешательство. Возможно, в глубине души она знала, чувствовала бегущую по трубам, извивающуюся под фундаментом возможность насилия. Вероятно, в глубине души готовилась к чему-то такому, просто не предполагала, что это будет исходить от тебя. «Если закричишь, я не обрадуюсь», — говоришь ты. Его слова, как грязь во рту. Ты гонишь их с языка, сопротивляешься каждой клеточкой. «Что происходит?» — всхлипнув, спрашивает она. «Ты думаешь, я не могу сказать. Ты уже готова сдаться, в животе рождается слабость, слова застревают в горле. Ты хочешь рассказать ей все, хочешь, чтобы она поняла, чтобы знала, что ты никогда... Нет». «Мы прокатимся», — говоришь ты. «Не вопрос, не просьба. План на ближайшее будущее». Девочка кивает. «Так просто? Наводишь пистолет на людей, и они делают, что им велено? Ты не издашь ни звука, не побежишь, не станешь кричать. Просто делай в точности то, что я говорю, и все будет хорошо. Хотя бы это правда. Очередной кивок. О чем ты не говоришь, это единственный способ обеспечить ее безопасность, не спускать с нее глаз. Позже, при мысли о сегодняшнем вечере, она вспомнит большой переполох, как ты делаешь что-то плохое, и она теряет отца. Она будет считать себя жертвой великой несправедливости. И не ошибется. Однажды она узнает историю целиком, но не сейчас. Свободной рукой ты указываешь на дверь. Пошли. Сесилия переводит глаза на собаку. Ты уже готова повторить. Я сказала «пошли», однако девочка берет себя в руки. О чем ты умалчиваешь? Я хотела бы взять собаку. Надеюсь, вы с ней еще встретитесь. Сесилия спускается по лестнице. Тебе даже не нужно ее торопить, тянуть или дергать, прижимать пистолет к боку. Ей 13, а ты взрослая с оружием, и ее безответность ломает тебя, уничтожает с каждым шагом. «Стой», — говоришь ты. Остановка на полпути вниз, чтобы заглянуть в гостиную. Пусто. Давай. Вы добираетесь до задней двери. «Вот как все будет», — объясняешь ты, шепотом сутулясь, желая исчезнуть. «Он может быть где угодно. Мы пойдем к машине. Ты прямиком за мной. Без фокусов. Понятно?» В твоем голосе нотки мольбы. Происходящее дается нелегко. «Я тебе доверяю». Сесилия всхлипывает. Слезы катятся по щекам. «Ты хочешь сказать? Я все понимаю. Честно говоря, удивлена, что ты так долго держалась. Но вместо этого внушаешь ей быть сильной. Мне нужно, чтобы ты была смелой. Понимаешь?» Вытирая щеки тыльной стороной ладони, Сесилия кивает. Ты крепче сжимаешь пистолет. Быстрый взгляд в окно. Ничего. Все во дворе перед домом веселятся, не обращая внимания на грандиозный побег, разворачивающийся внутри. Пусть так и будет. В этот момент ты прыгаешь. В этот момент полная неизвестность. В этот момент планеты сходятся, и ты обретаешь свободу. Глава 73. Эмили. Я осматриваю ванную комнату. Магазинное мыло, свежевыстиранные полотенца, в шкафчике под раковиной, бутылки с хлоркой. Он любит чистоту в доме так же, как я, на кухне. Я выхожу. Она ушла. Я снова одна. Дверь под лестницей. Она шла оттуда. Что она там делала? Я открываю и вижу пролет бетонных ступенек. Внизу выключатель. Я щелкаю. Это подвал. Чистый, но неуютный. Складная мебель, лампочка. Пахнет приятно. Как его шарф, как изгиб его шеи. Здесь пахнет им. Спортивная сумка засунута под верстак. В дальней части комнаты штабелями составлены коробки. Наверное, остались после переезда.